«Это еще мягко сказано», — ответил мне граф, протягивая мне свою визитку. «Нам так и не дали поговорить. Здесь мой номер мобилета. Думаю, что случай еще представится. Поболтаем без этих безумных каруселей. В этой жизни все возможно», — я усмехнулся, пряча визитку в карман и направляясь в сторону Шмелева, возле которого стоял Андрей, Лера и Диана. «Ты ведь обо всем знал?» — ткнул я пальцем в сторону дяди, который только кивнул. «А ты по какой-то причине и не участвовал?» — покосился я на единственного, кроме нас с графом Рысевым, чистого, в целом костюме парня. «Все, отправляй нас отсюда. Если кто-то хочет здесь остаться, его право. Я больше не собираюсь выступать шутом для развлечения толпы. Костя, я потом тебе все объясню, когда настанет время», — ровно проговорил Шмелев. «А почему не сейчас? Или это снова касается меня лично, но вы решили все за меня?» — хмыкнул я. «Свиток, будь добр, тебя ждет награда. Получишь за меня», — я развернулся и молча вышел из зала, спускаясь по лестнице вниз в сторону выхода. Я чувствовал, что тут что-то происходит помимо обычного бала и вечеринки, но подозревал, что в ближайшее время правды не узнаю. Я был зол и раздражен, и мне нужно было немного успокоиться, чтобы не сжечь здесь все огненным пламенем, которое, по какой-то причине, стремительно разгоралось внутри меня, хотя буквально час назад я ощущал только слабый отклик еще не восстановившийся после истощения магии. Глава 9. Немного успокоившись, стоя на крыльце дворца Тигрова, я вернулся в зал, где нашел Шмелева. Забрав у него свиток перемещения, тут же отправился в поместье, чтобы не нарваться на очередную забаву князя или еще какое непонятное обычным гостям действо. Я понятия не имел, что тут происходило, когда нас забросили в этот лабиринт, но то, что мои энергетические каналы были полностью восстановлены, было совершенно очевидным фактом. Я открыл глаза, оказавшись в гостиной поместья Сапсоновых, и чуть не оглох от раздававшихся отовсюду женских криков, мужских голосов и других разнообразных звуков. На меня кроме охраны никто не обратил внимания, что было неудивительно, учитывая количество голосящих и суетящихся людей. Мебель передвигалась и выносилась, вокруг все было уставлено венками и вазонами с цветами, шторы менялись на матово-черные. «Доброй ночи», — поприветствовал меня подошедший охранник, в котором я признал нового главу службы безопасности. «Остальные, как я понимаю, все еще на балу у князя». «Да», — коротко бросил я, все еще находясь в ступоре от увиденного. «Вот тебе и меры безопасности». «Хорошо, тогда согласно распоряжению графа Шмелева, докладывать обо всем буду вам, пока не вернутся хозяева и непосредственно сам граф», — кивнул он. «Что тут происходит?» — поинтересовался я, сделав перед этим глубокий вдох, чтобы элементарно не взорваться. «Как только вы уехали, начали прибывать гости, всевозможные родственники и знакомые рода Сапсоновых», — ровно ответил мужчина. «Завтра ведь похороны, граф Шмелев и граф Сапсонов были заранее проинформированы. Я прекрасно об этом помню, но как это все, я обвел руками пространство, где, как муравьи, копошилось не меньше 30 человек, может соответствовать хоть какому-нибудь протоколу безопасности. Вы все с ума тут посходили, что ли?» — рявкнул я. «Лично мне не хочется снова оказаться в том кошмаре, который происходил здесь менее суток назад. Мы проверяем каждого», — пожал плечами охранник. «Обыскиваем багаж и коротко допрашиваем в присутствии сенсоров. Защитные заклинания и артефакты обновлены, все слуги рода проверены, те, кто вызывает подозрения, изолированы. Обнадеживает», хмыкнул я, не понимая, что на меня нашло. «Все же, я не нянька и персональный телохранитель, чтобы день и ночь следить за ребятами. Сколько всего прибыло так называемых гостей траурного мероприятия, из которого пытаются сделать балаган? 44 человека, но, мне кажется, это еще не все желающие. Основная масса прибудет утром», — поморщился он, сам обводя взглядом гостиную. «Они вообще в курсе, что это похороны, а не свадьба?» — задал я вполне уместный вопрос. «Это риторический вопрос, я надеюсь», — развел он руками, усмехнувшись. «Кто это?» — я указал на двух женщин, уже не молодых, но еще вполне себе прилично выглядевших, которые вцепились друг другу в волосы, когда в словесной перебранке не нашлось победителя. Никто разнимать их не спешил, а я лично с интересом смотрел на женскую драку, потому что, судя по их поведению, уступать друг другу никто из них не собирался. Впрочем, понимая, что сторонней помощи можно не ждать, Женщины довольно быстро успокоились и разошлись в разные концы комнаты. Теперь они, наконец, заметили мое появление, поэтому занимались исключительно тем, что пристально меня рассматривали и расспрашивали, не таясь у служанок, подвернувшихся им под руку, кто я такой. Это вдовы Александра Сапсонова. Они прибыли 2 часа назад и сразу же принялись наводить здесь свои порядки, хмыкнул охранник. Понятно, покачал я головой, я в больничное крыло, никого туда не впускать и изолировать периметр, чтобы не было слышно ни единого визга. Уже сделано, кивнул он и отошел в сторону, связываясь с кем-то по мобилету, пытаясь протиснуться сквозь толпу спорящих и кричащих людей, которые, как я понял, разделились на 2 лагеря, поддерживая одну из вдов Сапсонова. Меня начали обуревать некоторые сомнения в правильности решения покинуть вечеринку князя так скоро. Как только я спустился в подвальное помещение и закрыл за собой дверь, сразу же погрузился в спасительную тишину. Тут было прохладно и настолько тихо, что после того гвалта стало немного не по себе. «Доброй всем ночи, о здоровье спрашивать не буду, и так вижу, что не очень», – произнес я, как только зашел внутрь палаты больничного крыла, в которой находился Олег. Петр дремал в кресле рядом с кроватью и резко встрепенулся, роняя на пол какую-то книгу, которая лежала у него на коленях в открытом виде. «Ты чего орешь?» – злобно посмотрел он на меня, вставая на ноги. Олег спал, видимо, Петр не решился выводить его из целебного сна. «Наверное, это было к лучшему. Настроение хорошее», – усмехнулся я, проходя внутрь и садясь на кровать, бесцеремонно подвинув ноги больного в сторону. Я осмотрел его руки сначала обычным, затем истинным зрением. Картина была так себе. Одна рука была по локоть синяя, а кончики пальцев начали уже чернеть. Вторая была бледная и на ней проступила сетка сосудов, напоминая внешним видом мрамор. Истинным зрением я увидел, что восстановленный нами вечером кровоток был нарушен, некоторые сосуды порваны, а энергетические каналы были хаотично друг с другом переплетены. А скажи мне, начинающий лекарь, изучающий в данный момент анатомию кровообращения человеческого тела, приглядевшись к названию книги, которую подобрал с пола Петр, обратился я к нему, как так получилось, что я оставил здесь практически здорового парня, а вернули мне это? Я потряс почерневшей рукой, обращаясь к Петьке. Мне ведь нужно было восстановить всего лишь несколько нервов, чтобы убрать простреливающую нестерпимую боль и вернуть чувствительность движения в руках. Сейчас складывалось ощущение, что руки парня побывали в мясорубке. Но, так или иначе, справиться с повреждениями я думаю, что смогу. У меня было преимущество в виде истинного зрения, и сейчас по прошествии некоторого времени, я уже вполне научился управлять собственной магией, чтобы им не воспользоваться. Понятия не имею, дернулся брат. Главный местный целитель вечером приходил для осмотра. Ты знаешь, что тут многие используют это? Он протянул мне какую-то призму из зеленого стекла, которая, как только прикоснулась к моей коже, начала испускать приятное сияние. И что это? Я покрутил артефакт в руке, отдавая его Петру. Своего рода диагностическая карта. Ставишь на больного, пускаешь туда небольшую часть магии, и тебе передается ответный сигнал о состоянии энергетических каналов и внутренних повреждениях. В общем, чтобы правильно интерпретировать результат, нужно очень хорошо знать анатомию, чему в основном и учат на факультете поддержки целителей. Поморщился он. Я так понимаю, целитель решил продемонстрировать свои знания и еще раз попробовать подлечить Олега, чтобы утереть нос своим московским коллегам. Передай Шмелеву, чтобы его записал на первый курс. Похоже, с этой самой анатомией у него туго, тряхнул я головой, пытаясь понять, что смущало меня при осмотре Сапсонова. Об этом я и сам подумал, поэтому его сейчас здесь не наблюдаешь. В общем, скорее всего придется наращивать новые ткани или сделать функциональный протез, чем пытаться сохранить руку. Операция назначена завтра на 12 часов. Потер заспанные глаза брат, поднимаясь на ноги. Вот же дрянь, протянул я, вглядываясь в едва заметную сеть заклинания, идущую от тех мест, где были пересечены ткани. Сначала ее даже не заметил, потому что по цвету она практически не отличалась от обычной крови, но когда пустил тонкую нить собственной магии жизни в тело Олега, то увидел, как изумрудные нити словно огибают плетение и точки воздействия. Кровь под действием этих чар становилась густой и вязкой, практически не поступая к поврежденным тканям. Мачеха не пожалела сил на такое изощренное и сложное заклинание, которым одарила своего пасынка. Целитель тут ни при чем. Вот скажи, почему вы не дали прирезать эту психопатку? Так бы, помимо всего прочего, было хоть какое-то чувство удовлетворенности, прошипел я. Магией жизни это плетение было невозможно разрушить, значит, нужно пробовать достать иглой. Девчонку себе лучше найди, чтобы свою неудовлетворенность в мирное русло направлять, пробурчал Петр, пододвигаясь ближе. Лучше помолчи, отмахнулся я, доставая иглу и стараясь сосредоточиться. Его мачеха наложила какое-то заклинание, которое сгущает кровь, а без восстановленного кровотока что-либо сделать вряд ли получится, даже сохранить его жизнь. Я посмотрел на брата, который сосредоточенно кивнул. Это было непросто, я прекрасно понимал, что любое неаккуратное движение может разрушить энергетические каналы, и последствия были бы необратимыми. Но, если ничего не делать, то вряд ли Олег сможет дожить до прибытия целителей. Игла спокойно проникла внутрь тела, не встретив особых препятствий, достигая точки воздействия. Как только заклятие распалось, кровь довольно резво потекла по организму, насыщая органы и ткани, заполняя спавшиеся сосуды. Ну так-то лучше. Ну, а теперь рассказывай, что произошло на балу, и почему ты вернулся один весь такой дерганный? Петр сел на стул, пристально глядя на меня, в ожидании увлекательнейшей истории. Сам того не ожидая, я начал рассказывать о своих злоключениях, не отрываясь от работы. Я положил руку Олега на колени и сжал ладонь своей, пуская тонкий, даже мне едва видимый поток магии жизни в его тело. Нужно действовать очень аккуратно. Обычной грубой силой тут уже ничего толком не исправишь. Сантиметр за сантиметром я медленно пронизывал нитью, как иглой, поврежденные нервы и сосуды, сшивая их собственной магией. Сначала ничего не получалось, слишком ювелирная работа, которую я никогда не делал, но спустя некоторое время дело сдвинулось с мертвой точки. Закончив с сосудами, я увидел, как постепенно кожа приобретает естественный цвет. С нервами было сложнее. Восстановив главный, я вернул болевую чувствительность, от которой Олег дернулся и застонал, даже находясь в искусственно вызванном сне. Любое прикосновение моими нитями словно прошивало его электрическим разрядом, от которого тело парня сводило судорогой. Наконец, эта пытка закончилась. Осталось расплести энергетические каналы. Для этого я направил мощную волну жизненной энергии, буквально утопив в ней руку своего пациента. То есть, ты у нас теперь барон? Протянул Петр, задумавшись. Получается, что так, пожал я плечами, начиная постепенно выводить Олега из сна. У меня к тебе будет предложение, но потом, когда будет подходящее время, ответил он, поднимаясь на ноги в тот самый момент, когда Сапсонов открыл глаза. Что вы тут делаете? Прохрипел парень, переводя взгляд с меня на Петра. Урок целебной магии проходим. «Нам же нужен подопытный, чтобы лучше усвоить материал», — улыбнулся я. «Сожми мою ладонь», — приказал я. Медленно, через все еще возникающую боль, он пошевелил пальцами и слегка сомкнул их на моей руке. Ну вот и все. Сил, на удивление, ушло мало. Наверное, процентов 5 от того, что у меня было. Я был крайне доволен своей работой. Сейчас я прекрасно оценивал свои силы и возможности. Это был еще один шаг к освоению магии жизни. И я сомневался, что, не видя каналы и нити, можно было так же быстро сделать нечто подобное. Теперь нужно будет восстанавливаться, но все зависит только от тебя. Это не быстрый процесс. Все же, я тебе руки буквально заново собрал, Костя. Его прервал скрип двери. Я резко обернулся, увидев зашедшего в палату Шмелева. Он кивнул, показывая, чтобы я вышел к нему в коридор. Ободряюще кивнув Олегу, который выглядел ошеломленным, даже как-то недоуменно глядя на свои руки, я поднялся и вышел из палаты. Дядя молча зашел в соседнюю комнату, где автоматически зажегся светильник, озаряя пространство точно такого же помещения. «Я понимаю твои чувства», — повернулся он ко мне, — «но это было необходимо. Нужно было отвлечь толпу, как-то их заинтересовать, чтобы никто не обращал внимания на происходившее в зале. Они даже тотализатор устроили», — сел он на заправленную кровать, — не сводя с меня взгляда. «И что, наши хоть что-то выиграли?» Усмехнулся я, сложив руки на груди. «Сам спросишь, но похоже сумма получилась внушительная. Костя, я не вправе тебе рассказать все детали, но могу подсластить пилюлю. Скажем так, граф Ужинцев сейчас увлекательно проводит время, знакомясь с интересными людьми вне дворца Тигрова», уклончиво проговорил он. «Я думал на нечто подобное», прислонился к стене, глядя на Шмелева. «Тебя ничего не смутило в поместье, когда ты вернулся? Ничего по этому поводу не говори», — поморщился он. «Но их тоже можно понять. Почти месяц всех мариновали в неизвестности, не давая ни то, что проститься, но и взглянуть на тела. Поэтому я принял решение убрать вас всех из поместья, пока, как минимум, не уляжется эта суматоха. Я снял дом недалеко от академии, о котором знает только несколько человек, охрана из близких и доверенных лиц. Все уже подготовлено для проживания, ребята уже там. Я так понимаю, что с Олегом у тебя все получилось». Шмелев выглядел очень уставшим и осунувшимся. «Все же он на ногах несколько суток, что не могло не отразиться на нем. Тебе нужно отдохнуть», — покачал я головой, отлипая от стены. «Да, я как раз этим и хотел заняться», — встал он, подходя ко мне. «Собирайтесь, вместе с Петром и Олегом. Через 5 минут жду вас здесь. Ты пешком вообще ходишь?» — хмыкнул я, глядя на свиток в его руке. «Вот до того момента, как мы с тобой встретились, практиковал это довольно часто», — улыбнулся он, махнув мне рукой, чтобы я поспешил. Сборы прошли в рекордно короткие сроки. Никто не хотел больше встревать в какие бы то ни было неприятности, даже в разборке вдов Александра Сапсонова. Поэтому через 5 минут мы уже стояли во дворе довольно большого особняка, спрятанного от посторонних глаз высоким каменным забором. Зданием было 3-этажным, выполненным из черного камня. Решив, что осмотрю все более детально на трезвую голову, я спросил у Шмелева, где мне можно расположиться. Комната находилась на 2-м этаже, в самом конце коридора. Как я понял, всех расселили в каком-то странном порядке разрозненно друг от друга. «Ну, может, оно и к лучшему. Нужно поговорить», — раздался в голове голос Манула, как только я прилег на кровать после душа. Рывок, ощущение невесомости, и я оказался в серой знакомой дымке. Увидев волчонка, я выдохнул с облегчением. Он спал на огромной белоснежной лежанке прямо перед пьедесталом, на котором восседал кот, окруженный разнообразными игрушками и мисками, заполненными доверху мокрыми разных размеров. Он заметно увеличился в длину и ширину, шерсть была гладкая и шелковистая, а ни кожи не было ни единой царапины. «Тебе не кажется, что кто-то его балует?» — спросил я у бога, который сидел с понурым выражением на морде, дергая от раздражения кончиком пушистого хвоста. «У него же уже складки на шее. Скоро зима, так что всем порядочным манулам и их собакам нужно накапливать жир», — ровно ответил он, не отводя от меня взгляда. «Ты знал, что дворец князя Тигрова стоит на священной земле до основания разрушенного дома всех богов? Нет, это важно, именно поэтому эта серая шавка, простите, серый волк, бог рода твоего отца, смог пробиться и организовать встречу, на которую даже самого Кречета вызвали, не говоря уже о тигре», — прижал Манул уши от негодования. «Чтобы тигр поддержал волка, это унижение и предательство. В общем, я прекрасно осознаю, что поступил неправильно, взяв тебя в свои жрецы, но нужно было суетиться раньше, а не ждать 3-го пришествия рыжей белки», — вздыбился кот. «Те непонятные метаморфозы с кольцом, это результат ваших переговоров?» — уточнил я, рассматривая перстень, о котором уже и забыл. «Да, меня даже пытались изгнать за самовольство и нарушение основных принципов и наших законов, но без твоего согласия подобное сделать оказалось невозможным», — покачал он головой. «Именно поэтому я всегда работаю с людьми без магического потенциала и малейшего отношения к другим богам. Я уже говорил князю и повторю это сейчас, от своего бога отказываться не собираюсь ни при каких обстоятельствах», — отчетливо проговорил я. «Где был волк, когда вырезали всю мою семью, а когда я влачил жалкое существование в приюте до того момента, как ты меня буквально подобрал?» — спросил я в пустоту, сейчас ощущая каждой клеточкой своего тела, что за нами наблюдают, и причем кто-то более могущественный, нежели бог с силой Манула. «Это очень важные слова для меня», — уже спокойно проговорил до этого вечно недовольный чем-то кот. «Но нам необходимо восстановить равновесие», — снова стал серьезным Манул. «Так постановил наш пантеон, и я вижу только одно решение в сложившейся ситуации». Он, не мигая, посмотрел на меня, не спеша продолжать. «И ты должен найти для Серолаповых нового наследника», — медленно проговорил кот, будто повторяя чьи-то слова, — «с магическим потенциалом не ниже 5 и готового взять на себя кровную месть за погибший род. Маг с потенциалом 7, большой знаток ядов и интриг, что готов за благословение бога перетравить хоть 100 дворянских родов, вам подойдет», — со смехом уточнил я. «Если да, то у меня есть один кандидат. что ему нужно сделать. Глава 10. Костя, просыпайся. Тихий голос Шмелева заставил меня открыть глаза и подняться на кровати. Уснул я, судя по ощущениям, всего пару часов назад, практически всю ночь проведя за разговором с Манулом, вырабатывая выгодную нам обоим схему коррекции пресловутого баланса. Во времени я не был ограничен, поэтому к потенциальному кандидату мог присматриваться еще долго, не принимая спешных решений. Сколько времени? Хмуро посмотрел на дядю, не найдя часов в комнате. 8. Все уже отправились в поместье час назад готовиться к церемонии, которая назначена на 11. Петр и Диана тоже решили не бросать ребят одних в окружении этого бассейна с пираньями и крокодилами, усмехнулся он. Отлично. Я тут причем? Встал с кровати, надевая футболку и штаны, которые ждали своего часа в хранилище. Сегодня я последний день осуществляю охрану Сапсоновых, после чего эта почетная миссия ляжет на плечи Тигрова и его специально обученных людей, поэтому прошу тебя помочь пережить этот день. Сел он в мягкое кресло, расположенное недалеко от кровати. Только ты знаешь, как выглядит в настоящее время Глеб Сапсонов, и можешь узнать его в толпе, если у того возникнет мысль поприсутствовать на празднике, который устроил самолично. Ты вообще в курсе, что один из покойников моих рук дело? Скептически спросил я. Тратить свое время мне не слишком хотелось, тем более охраны там и без меня будет более, чем достаточно. Сапсонов наркоман и психически нездоровый человек, но идиотом его назвать нельзя, и вряд ли будет действовать так открыто. Ну, если проследить причинно-следственную связь, то ты тут совершенно ни при чем, протянул наставник, глядя куда-то мимо меня. Нет, у меня есть свои дела, которыми я уже должен начать заниматься, отрезал я, пристально посмотрев на дядю. А Сапсонова вы и так узнаете, я дал подробное описание его внешности, да и Петру посчастливилось его лично лицезреть, так что в этот раз как-нибудь без меня. Хорошо, спустя несколько секунд ответил Шмелев. Пошли, попьем чай, я поделюсь с тобой кое-какой информацией. Встал он быстро на ноги, покинув комнату, давая мне время, чтобы привести себя в порядок. Прежде, чем спуститься вниз, я прошелся по особняку, рассматривая его как обычным, так и истинным зрением. Планировка второго и третьего этажа была вполне стандартная для подобных строений. На каждом этаже было по 4 жилых комнаты. На втором располагалась небольшая библиотека, больше похожая на рабочий кабинет. Но на третьем я наткнулся на запертую дверь, оплетенную мощнейшей сетью заклинаний. Я насчитал около 4 слоев и смог разглядеть практически все связующие точки. Что находилось внутри, было непонятно, но, судя по тому, что эта дверь отличалась по цвету и дизайну от остальных, краска местами потрескалась и в углах была видна паутина, то можно было предположить, что ее не открывали очень долгое время. Пожав плечами, я спустился вниз в сторону столовой, откуда доносились звуки расставляемой посуды и тихие голоса. Как оказалось, Шмелев позаимствовал у Сапсоновых несколько служанок и повариху на пару дней, именно поэтому в доме было прибрано, и в данный момент нас ждал полноценный завтрак. Я уже и не помню, когда завтракал нормально в последний раз. «Так о чем ты хотел поговорить?» – спросил я, нарушая тишину, отодвигая в сторону пустую тарелку. «Об этом доме», – проговорил он, доставая какую-то папку с документами. «Этот особняк раньше принадлежал твоему отцу, когда он учился в Норильской академии магии. Потом его выкупил малоизвестный род Поползневых, которые несколько лет назад выставили его на торги, но желающих приобрести особняк по какой-то причине не наблюдалось, даже за такую смехотворную цену. Ну, ночью никаких привидений и других потусторонних явлений я тут не наблюдал», — хмыкнул я, удивляясь сказанному. Я оглядел столовую, осознавая, что Шмелев умудрился сделать мне неплохой подарок, возможно, и сам того до конца не понимая. «Да я и сам все проверил», — пожал он плечами, просматривая документы. «Скорее всего, дело в многочисленных заклинаниях, которыми защищены некоторые помещения», — тряхнул головой Шмелев. «По крайней мере, охранные чары даже перенастраивать не пришлось из тех, что мне известны, а с теми, которые видел в первый раз, разобраться так и не удалось. За все время, а это 17 лет как-никак, Поползневы так и не смогли открыть дверь кабинета твоего отца и вход в подвальное помещение, поэтому о том, что находится внутри, известно, наверное, только Серому Волку. Оформляя сделку, я выкупаю дом», — уверенно проговорил я. «Ты же к этому ведешь? Не просто так ты снял этот особняк и сейчас основной акцент делаешь на том, что это дом моей семьи. С заклинаниями я, скорее всего, как наследник рода, смогу разобраться, а учитывая, что я и так хотел попросить тебя найти мне жилье на время обучения, то думать особо ни о чем. Я задумался над произнесенными словами. Так или иначе, чары я сниму, если не при помощи родового перстня, которого у меня пока нет, так при помощи глаз, дара манула и магической иглы. Я оформил аренду помещения на неделю 3 дня назад, с последующим решением вопроса о его полноценном выкупе, так что у тебя будет время подумать, пристально смотрел на меня дядя, закрывая папку с документами. Я свое решение уже озвучил. Сколько просит за него владельцы, уточнил я, только говори сразу полную сумму, за сам дом, землю и все сопутствующие, 320 тысяч, можно в банке, у меня есть эти деньги, только не спрашивай откуда, прервал я его, подняв руку. Он сначала удивленно вскинулся, после чего усмехнулся и, расслабившись, откинулся на спинку стула. Теперь я понимаю, что именно делал Гюрзов на втором этаже оазиса, но это твое право. «Только не слишком это афишируй, все же подпольные аукционы на совсем законны», – кивнул он, протягивая мне папку и ручку. «Это документы купли-продажи, ознакомься и, если тебя все устроит, можешь поставить свою подпись, и у нас будет время, чтобы закончить сделку до 11 часов. Меня сегодня на территории Норильска не будет, а завтра вступаю в новую должность, так что, в принципе, ты прав, нужно заниматься и своими делами», и уже перестать следить за тобой, стараясь уберечь от неприятностей. Все равно ничего из этого толкового не выходит, ты их находишь в самых неожиданных местах, усмехнулся он, сложив руки на груди, ожидая, пока я ознакомлюсь с предоставленными им бумагами. Прочитав документы и не увидев никаких подводных камней, я подписал договор, после чего мы в рекордно короткие сроки на радость Поползневых оформили сделку. Они так и не ответили, почему так рьяно пытаются продать особняк, хоть я и уверял их, что в любом случае его куплю, даже если в подвале находится монстр, который воет по ночам, а в ближайшей постройке находится склад с неопознанными останками. Мою шутку они не оценили, но по их реакции я понял, что дело точно было в чем-то другом. В банке я попросил оформить счет, на который положил половину суммы от той, что находилось у меня в хранилище. Наличные деньги могут пригодиться, но и в банке некоторые накопления, с учетом нового титула и земель, которые в скором времени перейдут в мою собственность, иметь было необходимо. Расчет можно было производить при помощи чеков, поэтому мне оформили чековую книжку, но предупредили, что операции с большими суммами всегда требовали подтверждения. Пришлось еще покупать мобилет, надеясь, что он не падет смертью храбрых или не затеряется нигде, как его предшественник. Распрощавшись с дядей, я решил спокойно прогуляться по городу и закупиться всем необходимым. Артефакты накопители было первым, что необходимо сделать. Неизвестно, что ждет меня в ближайшем будущем, но почему-то мне казалось, что спокойной жизни не будет точно. Особенно до тех пор, пока жив Глеб Сапсонов. Закупившись всем необходимым и доведя ювелира практически до сердечного приступа, я приобрел необходимые кольца из нужного мне сплава, заставив прямо на месте инкрустировать их макрами огненной белки 4-го уровня, которые купил в лавке неподалеку. Остальные ингредиенты нашлись быстро и не были столь ценными и редкими. В особняк я вернулся ближе к обеду, увидев в гостиной Петра, который все никак не мог расстаться с учебным пособием, которое изучал, сидя на диване. «Я не думал, что ты бросишь нас в столь трагический день», не отрываясь от книги, потянул он, лишь мазнув по мне взглядом. «Так получилось», равнодушно ответил я, снимая куртку и бросая ее на диван рядом с братом. «Как все прошло, тошнотворно, муторно и противно. Вдовы, правда, устроили скандал прямо посреди церемонии, немного разрядив обстановку и добавив в нее живых, ненаигранных эмоций. Но, на удивление, больше ничего экстраординарного, возможно, впервые за последнее время, в этой семье не произошло. Валерия очень расстроилась, что тебя не было», закрыл он книгу и уставился на меня. «Я потом перед ней извинюсь», ответил я, вытягивая ноги и решая в этот момент, с чего следует продолжить этот поистине продуктивный день. «Что ты так на меня смотришь укоризненно и уничижительно?» Поймал на себе его взгляд. «Знаешь, чем я отличаюсь от 18-летнего парня? Я не 18-летний, озабоченный гормональными проблемами подросток, и за каждой юбкой бегать не собираюсь. Набегался в свое время, меняя женщин, снимая стресс и напряжение, после каждого дела. В конечном итоге это начинает утомлять. Но, в целом, ты прав, о личной жизни все же стоит задуматься, все же обет целомудрия я не давал. Хочешь совет от младшего брата, который не был таким опасным и внушающим страх? Не играя с чувствами молоденьких барышень, можешь получить за это вилкой в шею, хмыкнул он. Так что, можно сказать, я тоже имею несколько боевых ранений. Чем занимался? Покупал этот дом, осмотрел я помещение, не до конца осознавая, что он теперь принадлежит лично мне. Поэтому, не сильно выпендривайся, могу на правах хозяина выгнать, похлопал его по плечу, вставая на ноги. Почему-то перед нами даже не вставал вопрос о том, где Петр будет жить. Пойду открою одну таинственную дверь и займусь своими делами. Я так понимаю, тебе не мешать? Спросил он. Выглядел он слегка шокированным и удивленным. Правильно понимаешь, еще раз посмотрев на брата, я двинулся в сторону лестницы, поднимаясь на третий этаж. Оглядев еще раз запертую дверь, я, особо ни на что не рассчитывая, приложил перстень Манула к специальной выемке замку, которой закрывались многие двери, что встречал ранее. Сначала ничего не происходило, но затем, словно нехотя, наложенные чары начали переливаться разными цветами, рябить, а связующие точки пульсировать. Постепенно светопреставление, видимое истинным зрением, начинало усиливаться до тех пор, пока центры плетения не разрушились, а сети заклятий не начали распадаться. Раздался щелчок, и дверь слегка приоткрылась. Это было странно, и вызывало довольно много вопросов. Например, почему замок открылся перстнем другого рода? Сомневаюсь, что предыдущие владельцы не пытались подобным образом отворить запертые двери. Или все дело в праве наследования, которое перешло от рода Серолаповых к Манулову. Другого объяснения у меня все равно не было. Не просто так боги собрались целым пантеоном решать, что следует делать с нарушителями установленного порядка и как теперь разрешить все связанные с этим проблемы. А что, вполне логично получается. Род Серолаповых – это люди под покровительством бога, и новый жрец Серого Волка тоже будет Серолаповым, но не будет наследником, а создаст новый род. Решив остановиться на этом показавшемся мне логичном ответе, я распахнул дверь, аккуратно переступая порог, вглядываясь в полумрак, не видя больше никаких магических ловушек. Как только я полностью зашел в помещение, зажегся свет от довольно крупного светильника под потолком, освещая кабинет отца. Довольно аскетично, просто, без лишних предметов роскоши. Одну стену занимал шкаф с какими-то книгами, которых было не слишком много, и стоявший рядом с ним внушительных размеров сейф. Возле другой находился диванчик и пара кресел с небольшим столиком перед ними, а прямо напротив входа массивный стол с задвинутыми за ним стульями. Складывалось ощущение, что кабинет покинули совсем недавно, не было пыли и ссора, не стоял присущий длительно пустующим помещением затхлый запах. Окон в кабинете не было, поэтому циркуляция воздуха, в принципе, должна была отсутствовать. Все же, не стоит заострять на подобном внимание. Я подошел к столу, где стояла чернильница с пером, лежала стопка пожелтевших листов бумаги и несколько очень старых фотографий. На одной была изображена красивая женщина лет 18. Ее я видел на изображении из газетной вырезки, которую послал мне Сапсонов, Анастасия Шмелева. Я взял рамку, вглядываясь в ее черты лица, отмечая, что Шмелев был довольно сильно на нее похож. На второй фотографии были изображены неизвестные мне мужчина и женщина средних лет. Их я ни разу не видел. Возможно, это дедушка с бабушкой, но гадать не слишком хотелось. Ящики были практически пусты, только в нижнем я нашел толстую тетрадь в кожаном переплете, открыв которую, понял, что это был своего рода дневник, содержащий некоторые заметки и важные мысли отца. Решив, что ознакомлюсь с ним позднее, осмотрел шкаф, в котором находились древние книги, похожие на пособия для магов рода Серолаповых. По крайней мере, на первых страницах были изображены простейшие формулы плетений базовых целебных заклинаний. Это очень важная находка. Думаю, мне эти книги принесут больше пользы, чем стандартные учебники Академии. Пришло время заняться сейфом. Открывался он также просто, при помощи родового перстня, и на сей раз снятие чар прошло моментально, словно все заклинания в особняке сами собой смогли перестроиться. Как я понимал, осматривая содержимое сейфа, покидать особняк отец явно не собирался. Коллекция небольших разноцветных макров на небольшой подставке занимала всю верхнюю полку. Видимо, они были достаточно ценными, раз их хранили в сейфе. Вторая полка была забита денежными ассигнациями. На нижней находились самые разнообразные украшения, как женские, так и мужские, а также очередная толстая старая тетрадь с желтыми, местами порванными страницами, в твердом переплете. Принадлежала она Федору Андреевичу Сапсонову. А вот это уже действительно интересно. Свои записи Григорий Федорович в сейфе не хранил. Забрав дневник, я закрыл сейф и сел за стол, решив, что начну заниматься артефактами. Дело это кропотливое и долгое, а время ожидания скоротаю за чтением мемуаров рода. Все время до поздней ночи я провел в кабинете, отлучаясь только по естественным причинам, благо, Петр периодически напоминал о существовании внешнего мира и необходимости, как минимум, поглощать пищу. К ночи я все же закончил возню с артефактами, истратив для их приготовления остатки шерсти с хвоста манула. Кольца получились в разы мощнее, крепче и эффективнее, нежели те, что у меня были до этого. Как внутренняя, так и внешняя энергия генерировалась в них гораздо быстрее и в большем количестве. Удовлетворившись своей работой, я убрал всю грязь, которую развел, и, пересев на удобный диван, открыл наконец дневник деда. Разбирать корявый почерк было трудно, поэтому процесс чтения шел медленно. По первым трем страницам я понял только одну вещь: дед владел помимо магии жизни еще двумя стихийными несовместимыми потоками воды и огня, и однажды нашел способ, как их объединить в единое целое. Магия жизни сама по себе проникала в тела других людей, минуя практически любые щиты и препятствия, и дед с уровнем магии на границе 7 и 8 смог использовать ее в качестве проводника для нитей магии огня и воды, тем самым превращая ее из целебной магии в атакующую и убивающую. Может, не просто так ополчились многие против рода? Я бы даже на месте князя или императора уже, как минимум, приглядывал за подобным самородком, не говоря уже о страхе более слабых родов. Обдумывая написанное, решая, стоит ли заниматься подобными экспериментами или оставить все, как есть, и не привлекать лишнее внимание, я не заметил, как уснул. Проснулся я резко от звука приближающихся тихих шагов. Потянув руку к кинжалу, открыл глаза, увидев перед собой лицо одной из служанок, которые все еще находились в особняке. «Ваше благородие, вы перетрудились и уснули», — проворковала она, заглядывая мне в лицо. «Сейчас 7 утра, граф Шмелев приказал до своего отъезда проследить за тем, чтобы вы не опоздали к началу занятий, которые начинаются в 8 утра», — улыбнулась она. «Спасибо», — потер я глаза, стараясь проснуться и на время выбросить из головы прочитанное ночью. «Может, сделать вам что-нибудь? Чай, кофе, массаж?» — уточнила она. «А, нет, не нужно», — встал я на ноги и подошел к сейфу, чтобы положить в него тетрадь. «А зря, Леночка делает очень вкусный кофе и просто восхитительный массаж», — раздался голос Петра. Я повернулся в его сторону, только покачав головой. «Причем действительно массаж, а не то, о чем ты подумал. Спустись вниз, тебя ждет подарок ранним утром в понедельник». «Всегда знал, что по понедельникам ничего хорошего никогда не происходит», — проговорил он и, отлипнув от косяка, вышел в коридор, судя по шагам, двигаясь в сторону лестницы. Служанки уже не было, поэтому я спокойно закрыл кабинет, разглядывая вновь появившуюся вязь защитных чар на двери, пошел в направлении гостиной, даже не представляя, что именно имел в виду мой брат. «Какого хрена тут происходит?» — оторопело спросил я, спустившись с лестницы. В главном зале, довольно тихо переругиваясь между собой, находились все молодые Сапсоновы вместе с Дианой и Петром, затаскивая чемоданы и какие-то коробки через открытую входную дверь. Выглядели они уставшими и немного потрепанными, видимо, ночь у них по какой-то причине была бессонной. «А, доброе утро», — громко поприветствовал Андрей, глядя на меня. «Мы тут немного посовещались и решили какое-то время пожить у тебя, пока не улягутся все страсти, и наше поместье не очистится от понаехавшей родни. Да и крыло, где располагаются наши комнаты, практически разрушено», — развел он руки в сторону. «Ты же не против, я надеюсь? Мы и твои вещи все не забыли привезти», — показал он рукой на небольшую сумку, стоявшую в стороне от остальных. «Я же говорил, понедельник», — усмехнулся Петр, проходя мимо меня, направляясь наверх. «А вот согласился бы на массаж, может быть, и не выглядел сейчас таким обреченно недовольным», — еле слышно проговорил он. «Хотя, нет, правильно поступил,